Глава 29. Эдди. Четверг, 8 ноября, 19.00. Я продолжаю читать про это, будто там что-то может измениться. Но ничего не меняется. И слова Эштон крутятся в голове, поставленные на повтор записью. Джейк – маньяк, которому надо все контролировать. Она права. Но разве это значит, что и все остальное должно быть правдой? Может быть, Джейк кому-то передал мои слова, и этот кто-то их написал? Или вообще все это совпадение, кроме одного? Я вспоминаю утро того дня, когда умер Саймон. Это воспоминание мелочь, до сих пор не приходившая мне в голову. Мы вместе идем по коридору, и Джейк со своей небрежной улыбкой снимает у меня с плеча рюкзак. «Детка, для тебя он слишком тяжелый, я сам понесу». Он никогда раньше этого не делал, но я не стала возражать, с чего бы. И через несколько часов у меня из рюкзака вытащили телефон, который не был моим. Не знаю, что хуже, то, что Джейк мог быть участником такого ужасного дела, то, что я довела его до этого, или то, что он неделями притворялся. «Это был его выбор, Эдди», — напоминает Эштон. «Многие переживали измену и с ума не сходили, вот я, например. Швырнула Чарли в голову вазу и живу себе дальше. Нормальная реакция. Все, что тогда произошло, не твоя вина. Может, это и правда. Но не ощущается правдой, поэтому я хочу поговорить с Дженой, которой на этой неделе не было на занятиях. Я отправила ей несколько сообщений из школы и еще одно после ужина, но она не ответила, и тогда я решаю повторить прием ТД, найти ее адрес в школьном справочнике и просто приехать к ней домой. Когда я говорю об этом Бронвин, она предлагает поехать со мной, но мне кажется, будет лучше, если я заявлюсь к ней одна. Дженна никогда не питала к Бронвин особо теплых чувств. Купер настоял на том, чтобы отвезти меня, хотя я и предупредила, что ему придется ждать в машине. Дженна наверняка ничего не скажет в его присутствии. «Нормально», — говорит он, — «и паркуется на улице напротив дома Дженны, построенного в псевдотюдоровском стиле. Сразу напиши, если что пойдет не так». «Хорошо», — соглашаюсь я, и, помахав ему, перехожу улицу. На дорожке у дома Дженны машин нет, но свет горит во всем доме. Я звоню в дверь 4 раза, но никто не отвечает. Позвонив в последний раз, я поворачиваюсь к Куперу и пожимаю плечами, уже готовая сдаться, но тут дверь приоткрывается, и в щели появляется один глаз Дженны, вокруг которого черный круг. «Что ты здесь делаешь?» «Тебя проведать приехала, тебя не было видно, а на мои сообщения ты не отвечаешь. Ты как вообще?» «Нормально». Дженна пытается закрыть дверь, но я успеваю подставить ногу. «Впустишь?» Она колеблется, но открывает дверь и пропускает меня внутрь. Взглянув на нее, я чуть не ахую. Она еще больше похудела, лицо и шея у нее покрыты ярко-красными рубцами, словно от нервного расчесывания. «Ну, что тебе?» «Да, я неважно себя чувствую, это видно». Я смотрю дальше в коридор. «Кто-нибудь еще дома есть?» «Нет, родители уехали на ужин. Слушай, не обижайся, но зачем ты вообще пришла?» Бронвин подсказала мне, что на это отвечать и как себя вести. Я должна начать с безобидных вопросов о том, где она была всю неделю, как себя чувствует, а потом перейти к теме депрессии Саймона и вызвать у нее желание рассказать мне больше. В качестве последнего средства можно напомнить о том, как сейчас приходится Нейту, и что окружной прокурор пытается отправить его в самую, что ни на есть, настоящую тюрьму. Вместо этого я делаю шаг вперед, обнимаю ее, подхватываю ее тощее тело и укачиваю, как ребенка. Она и на ощупь, как ребенок. Тонкие косточки, хрупкие конечности. Она сперва застывает, а потом прижимается ко мне и начинает плакать. «Боже мой!» — хрипит она. «Как все стало плохо! Совсем, совсем плохо!» «Ну-ну!» — успокаиваю ее я. Я веду ее к дивану, мы садимся, и она снова начинает плакать, неуклюже тыкаясь головой мне в плечо, а я глажу ее по волосам. Они жесткие от грязи, мышиного цвета, корни переходят в блестящие сине-черные крашеные пряди. «Саймон ведь сам это сделал?» — осторожно спрашиваю я. Она отодвигается и закрывает лицо руками, раскачиваясь взад-вперед. «Как ты узнал?» — с трудом выговаривает она сквозь рыдание. «Господи! Значит, это правда. А я так до конца и не верила. Я не должна рассказывать ей все. На самом деле я ничего не должна ей рассказывать, но я это делаю. Не знаю, как еще можно вести этот разговор. Когда я заканчиваю, она встает и без единого слова уходит наверх. Я жду пару минут, держа одну руку на коленях, а другой тереблю сережку. Она кому-то звонит, достает пистолет, чтобы снести мне голову, режет вены, чтобы уйти к Саймону. Когда я уже решаю идти за ней, Дженна стопотом спускается вниз с пачкой бумаг, которые сует мне. «Манифест Саймона», — объясняет она, черты ее лица искажены. «Его надо было отослать в полицию через год, когда ваша жизнь была бы окончательно испорчена, чтобы все знали, что это сделал он. Листы бумаги дрожат у меня в руках, я читаю. Вот первое, что вам надо знать. Я ненавижу эту жизнь и каждую ее секунду. И я решил поставить в ней точку, но я не уйду тихо. Я много думал, как это сделать. Можно было бы купить пистолет, как любой среднеамериканский придурок, забаррикадировать двери, убрать столько леммингов из Бэйвью, сколько патронов бы хватило, и последнюю пулю пустить в себя, а уж пулями бы я запасся. Но этот способ затерт до дыр и должного эффекта не произведет. Я хочу подойти к делу творчески, нестандартно. Я хочу, чтобы о моем самоубийстве говорили годами. Я хочу, чтобы по моим следам шли самозванцы-подражатели и терпели неудачу, потому что умение планировать, которое для этого нужно, выходит далеко за рамки возможностей унылых лузеров, желающих смерти. Перед вами эта картина разворачивается уже год, и если все пошло так, как я надеюсь, вы понятия не имеете, что же на самом деле произошло. Я поднимаю глаза от листков. «Зачем?» — спрашиваю я, чувствуя подступающую к горлу желчь. «Как Саймон дошел до этого?» «Он давно находился в депрессии», — объясняет Дженна и мнет в руках ткань своей черной юбки. На ее запястьях постукивают шипастые браслеты. «Саймон всегда считал, что достоин большего внимания и уважения, чем получал, понимаешь? Но всерьез он разозлился именно в этом году». Стал проводить все свободное время в сети с шайкой уродов, фантазируя на тему мести всем и каждому, из-за кого чувствовал себя несчастным. Дошло до того, что он уже даже не понимал, что реально, а что нет. Все плохое, что случалось, раздувал до невероятных размеров, слова льются из нее потоком. Он стал заикаться о том, чтобы убить себя и прихватить с собой других, ну, типа креативно. Был одержим идеей использовать свое приложение так, чтобы подставить всех, кого ненавидел. Он знал, что Бронвин сжульничала, и из-за этого страшно выходил из себя. Право произнесения прощальной речи было практически у нее в руках, и ему никак было ее не догнать. Еще он думал, что она нарочно его подставила, сообщив неверную дату конкурса «Модель ООН». Нейта он терпеть не мог из-за Килли. Саймон думал, что у него с ней что-то получится, и тут Нейт увел ее с такой легкостью, причем ему самому это было не нужно. Сердце у меня сжимается, бедняга Нейт. Какая дурацкая и бессмысленная причина попасть в тюрьму. А Купер? Саймон включил его тоже из-за Килли? Дженна едко смеется. Наш образцовый юноша. Купер сделал так, чтобы Саймона не пригласили на вечеринку у Ванессы после бала. Хотя он попал в королевский двор, он был страшно унижен тем, что его не только не пригласили, а фактически не допустили туда. Он только и говорил, что там будут все. А разве это сделал Купер? Для меня это новость. Купер об этом ничего не говорил, а я даже не заметил отсутствия Саймона. В этом, наверное, отчасти и состояла проблема. Дженна энергично кивает. «Ага. Не знаю почему, но он это сделал». И эти трое стали мишенями Саймона, и он начал собирать слухи. Я все еще думала, что это так, разговоры, способ выпустить пар. Может, так бы и осталось, если бы я уговорила его уйти из сети и покончить с этой одержимостью. Но тут Джейк узнал, что Саймон хотел бы скрыть это всех. И это стало последней каплей. Только не это. Каждая секунда, когда не упоминалось имя Джейка, давала мне надежду, что он все-таки в этом не замешан. «Что ты имеешь в виду?» Я так сильно тяну сережку, что чуть не отрываю мочку. Дженна ковыряет облупившийся лак на ногтях, рассыпая по юбке серые чешуйки. Саймон подделал результаты голосования, чтобы попасть в королевский двор бала. Моя рука замирает возле уха, глаза широко раскрываются, Дженна сухо и невесело смеется. «Знаю. Глупо, да?» Ну вот такой Саймон был странный. Смеялся над людьми, называя их леммингами, а сам очень хотел быть таким, как они. И хотел, чтобы они его ценили. Вот он и сделал это, и злорадствовал летом в бассейне, говоря, как легко все получилось, и на выпускном балу он сделает то же самое, а Джейк нас подслушал. Я сразу же представляю себе реакцию Джейка, поэтому слова Дженны не являются для меня неожиданностью. Он хохотал во все горло, Саймон испугался, ему страшно было подумать, что Джейк всем расскажет, и все будут знать, на какой жалкий поступок он решился. Он, который годами выдавал чужие секреты, а сейчас его размажут, выдав его собственную тайну. Дженна сжимается от ужаса. Представляешь себе, создатель про это мошенничает, чтобы пролезть в компанию тех, над кем издевается и попадается на этом. Это толкнуло его к последнему шагу. «Последнему?» — эхом повторяю я. «Ага». Саймон решил перестать трепаться о своем сумасшедшем плане и реализовать его. Он уже знал про тебя и т.д., но молчал, пока снова не начались занятия. Тогда он воспользовался этим, чтобы заткнуть Джейка и привлечь его в сообщники. Потому что Саймону нужен был человек, который продолжит дело, когда его не будет, а я бы не согласилась. Я не знаю, верить ей или нет. Не согласилась бы? Нет. Дженна не смотрит мне в глаза. «Не ради вас. На всех вас мне наплевать. Ради Саймона». Но он не стал меня слушать, и тут вдруг оказалось, что я ему больше не нужна. Он знал Джейка и понимал, что, узнав о тебе и т.д., он сорвется. Саймон сказал Джейку, что может повесить все на тебя, чтобы ты оказалась в тюрьме. После этого Джейк был с ним целиком и полностью. Он даже предложил послать тебя в тот день в медпункт за Тайленолом, чтобы ты выглядела еще подозрительнее. У меня в мозгу бушует белый шум. Идеальная месть за измену идеальному бойфренду. Я не могу понять, сказала ли это вслух, пока Дженна не начинает кивать. Да, и никто никогда не догадался бы, потому что Саймон и Джейк даже не друзья. Для Саймона стало бы дополнительным бонусом, если бы Джейк попался. Он почти надеялся на это, потому что ненавидел Джейка не первый год. Дженна повышает голос, словно разогреваясь для спора, какие, вероятно, постоянно шли у них с Саймоном. Потому что в 9 классе Джейк бросил Саймона, начал общаться с Купером, будто они всегда были лучшими друзьями, а Саймона больше не существует, будто он пустое место. Рот заполняется слюной, меня сейчас стошнит, или я упаду в обморок. Или и то, и другое. Но это будет все же лучше, чем сидеть и слушать такое. Все время после смерти Саймона, когда Джейк меня утешал, когда заставил поехать на пикник вместе с т.д., будто ничего не случилось, спал со мной. Он знал, что я изменил ему и выжидал момент, чтобы наказать меня. Что самое ужасное, он так естественно вел себя все это время. Кое-как я смогла обрести голос, но он... Ведь подставили Нейта. Джейк передумал? Мне до боли хочется, чтобы это было правдой. Дженна отвечает не сразу, в комнате висит тишина, слышно только ее частое дыхание. «Нет», — говорит она наконец. «Дело в том, все разворачивалось почти точно так, как планировал Саймон. Они с Джейком засунули телефоны вам в рюкзаки, и мистер Эвери нашел их и оставил вас после уроков, как и рассчитывал Саймон. Он облегчил полиции расследование, оставив открытый консоль администратора про это. Написал схему дневника на Тамблере и сказал Джейку, чтобы тот постил обновление с общественных компьютеров, добавляя детали происходящего. Это было все равно, что смотреть по телевизору вышедшее из-под контроля реалити-шоу. Казалось, вот-вот появятся продюсеры и скажут «хватит», но никто не выходил, и мне становилось невыносимо. Я говорила Джейку, что пора прекратить, пока не зашло слишком далеко. У меня засосало под ложечкой. И Джейк не остановился? Дженна фыркает. «Куда там?» Он вжился в эту роль после смерти Саймона. Был опьянен своим могуществом. Когда вас таскали в полицию, следил, как в школе начинается паника, как всех пугает Тамблер. Он обожает властвовать над людьми. Она останавливается на секунду и смотрит на меня. Я думала, ты об этом догадывалась? Да, наверное. Но сейчас охотно обошлась бы без напоминаний. Ты могла бы все это прекратить, Дженна, говорю я, повысив голос, потому что потрясение у меня сменяется растущим гневом. Ты должна была кому-нибудь сказать, что происходит. «Не могла», — отвечает Дженна, сгорбившись. «Во время одной встречи с Саймоном Джейк записал нас на телефон. Я пыталась переубедить Саймона, но Джейк отредактировал разговор так, что вышло, будто вся идея моя. Он сказал, что передаст запись полиции, и все повесит на меня, если я не буду помогать». Она глубоко, прерывисто вздыхает. «Я должна была подложить тебе улики. Помнишь, как я пришла к тебе домой? Компьютер у меня тогда был с собой, но я не смогла. После этого Джейк продолжал на меня давить, и я запаниковала. Просто вывалила все Нейту». Она подавляет рыдания. «Это было просто, он ничего не запирает. Я позвонила и донесла на него, а не на тебя». «Почему?» Я сама еле слышу свой голос, а руки у меня дрожат так, что шелестят бумаги. «Почему ты не придерживалась плана?» Дженна снова качается взад-вперед. «Потому что ты обошлась со мной по-человечески. В этой дурацкой школе сотни человек, и никто, кроме тебя, не спросил, тоскую ли я по Саймону. Да, я тоскую, и тогда, и сейчас. Я прекрасно понимаю, что он был уродом, но он был моим единственным другом». Она снова начинает рыдать, ее плечи трясутся. «До тебя. Я знаю, что мы на самом деле не друзья, и ты меня, наверное, ненавидишь, но я не смогла подставить тебя. Я не понимаю, как реагировать. Если я и дальше буду думать о Джейке, то не выдержу и сорвусь. Мой разум цепляется за единственный кусочек этой головоломки, который кажется бессмысленным». «А что было с записью о Купере?» — спрашиваю я. «Почему Саймон написал правду, а потом заменил ее ложью?» «Это Джейк», — отвечает Дженна, смахивая слезы. «Он заставил Саймона. Сказал, что оказывает Куперу услугу, но... я не знаю. Думаю, скорее всего, он не хотел, чтобы все узнали, что его лучший друг гей. И он очень завидовал тому вниманию, которым пользовался Купер из-за бейсбола». «Голова у меня идет кругом. Надо бы задать еще вопросы. Но я нахожу только один. И что теперь? Ты, в смысле, не можешь же ты допустить, чтобы Нейта осудили? Ты же должна кому-то сказать, просто должна». Дженна проводит рукой по лицу. «Знаю. Мне это всю неделю дышать не дает. Но дело в том, что у меня есть только эта распечатка. У Джейка есть видео на жестком диске Саймона, и все резервные файлы, из которых видно, что он планировал все несколько месяцев. Я вытягиваю манифест Саймона перед собой как щит. Этого вполне достаточно. Этого и твоего слова более чем». «А что будет со мной?» — сдавленно шепчет она. «Я же вроде как сообщник и подстрекатель. И еще препятствую правосудию. То есть это я могу попасть в тюрьму. А у Джейка та запись, которой он меня шантажирует. Он уже и так зол на меня, я его так боюсь, что в школу не хожу, а он постоянно приезжает и...» Звенит дверной звонок, и Дженна замирает. А на мой телефон приходит сообщение. «Эдди, это он. Он приезжает только, когда машины родителей нет у дома. На моем телефоне высвечивается сообщение от Купера. «Приехал Джейк. Что у вас там?» Я хватаю Джену за локоть. «Слушай, давай сделаем то же самое, что и он. Поговори с ним об этом, и мы запишем. У тебя телефон с собой?» Джена вынимает телефон из кармана, а в дверь снова звонят. «Не получится, он всегда заставляет меня отдать ему телефон перед началом разговора. Ладно, запишем на мой». Я заглядываю в темную столовую напротив входа. «Спрячусь там, а ты с ним говори». «Ой, я не смогу», — шепчет она, ее руки дрожат. «Надо. И надо это сделать правильно, Джена. Слишком далеко все зашло. Руки у меня тоже дрожат, но я справляюсь с этим и быстро пишу Куперу. Все нормально, подожди еще». Вскакиваю, тяну Джену за собой и толкаю к входной двери. «Открывай». Потом ныряю в темную столовую, опускаюсь на колени, открываю в телефоне диктофон и нажимаю на запись. Я подношу телефон как можно ближе к двери и вжимаюсь в стену рядом с буфетом. Кровь шумит у меня в ушах так, что не слышно ни звука. Потом я начинаю успокаиваться и слышу голос Джейка. «Не была в школе?» «Плохо себя чувствую», — отвечает Джена. «Подумаешь?» — голос Джейка сочится презрением. «Я тоже, однако, прихожу. И ты не сочкуй. Все должно быть как обычно, понимаешь?» Мне приходится напрячься, чтобы услышать Джену. «Джейк, ты не считаешь, что уже хватит? Нейт в тюрьме. Я понимаю, что такой был план, но в реальности получается куда хуже. Я не уверена, что на записи ее голос будет слышен, но тут я мало что могу сделать. Давать режиссерские указания из темной столовой у меня возможности нет». «Я знал, что ты сдрейфишь», — небрежно бросает Джейк. «Нет, Джена, ни черта не выйдет. Нельзя. Сильно себя подставим. Да и вообще, отправить в тюрьму Нейта — это же был твой выбор. Должна была быть Эдди, кстати, поэтому я и здесь. Ты запорола работу и должна будешь ее исправить. У меня есть идея». Голос Джены становится чуть громче. «Саймон был не в себе, Джейк. Убить себя и подставить других как убийц — это психоз. Я не хочу больше в этом участвовать. Я никому не скажу, что ты в этом замешан, но я хочу, чтобы мы... Ну, не знаю, подбросим анонимную записку, что все это подстроено, надо прекращать». «Не тебе решать, Джена», — фыркает Джейк. «Ты не забудь, что у меня на тебя есть. Могу все сгрузить к твоей двери и уйти, насвистывая. Нет ничего, что меня с этим связывает». «Ошибаешься, подонок», — думаю я. И тут время будто останавливается. Под громкую мелодию «Единственный» на мой телефон приходит сообщение от Купера. «У тебя все в порядке?» Я забыла о самом важном — выключить звук у телефона перед тем, как воспользоваться им как шпионским устройством. «Что за черт? Эдди!» — ревет Джейк. Не успев подумать, я срываюсь с места и бегу через кухню, благодаря Богу, что там есть задняя дверь, через которую я могу выбраться из дома. За мной слышится тяжелый топот, и я бегу не к машине Купера, а прямо в густой лес за домом Джены. Лечу в панике через подлесок, уворачиваясь от кустов и перепрыгивая через разросшиеся корни, но цепляюсь за что-то ногой и падаю на землю. Как тогда на стадионе, колени ободраны, дыхание сбито, ладони исцарапаны, но на этот раз еще и лодыжка подвернута. У меня за спиной трещат ветки. Дальше, чем я думала, но звук приближается. Я вскакиваю, вздрогнув от боли, и прикидываю варианты. После того, что слышала в гостиной, я уверена, Джейк не уйдет из этого леса, пока не найдет меня. Не знаю, смогу ли я спрятаться, и уж вряд ли смогу убежать. Я набираю в легкие воздуха и изо всех сил кричу «На помощь!». Потом срываюсь с места, стараюсь бежать зигзагом от того места, где должен был быть Джейк, при этом пробираясь поближе к дому Джены. Господи, как же болит нога! Я едва тащусь, а шум позади становится все громче, и чья-то рука хватает меня за плечо и дергает назад. Я успеваю еще раз завопить, после чего другая рука зажимает мне рот. «Ах ты, сука!» — хрипит Джейк. «Получай то, что заслужила». Я впиваюсь зубами ему в ладонь, он рычит от боли, как зверь, отдергивает руку, молниеносно поднимает ее и бьет меня по лицу. Я шатаюсь. По лицу разливается боль, но я умудряюсь не упасть и делаю движение к нему, стараясь попасть коленом в пах, а ногтями в глаза. Джейк охает, пошатывается, и мне удается вырваться, но поврежденная нога подкашивается, и он снова хватает меня за локоть, притягивает к себе и крепко держит за плечи. На одну нереальную секунду мне кажется, что он собирается меня поцеловать, но он толкает меня вниз, заставляя рухнуть на колени, и бьет головой о камень. Череп взрывается болью. Глаза заливают красным, потом черным. Что-то сжимает мне шею, и я задыхаюсь. Я ничего не вижу, но слух обострился. «Это ты должна была оказаться в тюрьме, а не Нейт», — рычит Джейк. А я пытаюсь вцепиться ногтями в его руки. «Но так тоже сойдет». Сквозь боль в голове до меня доносится панический женский голос. «Джейк, перестань! Оставь ее!» Чудовищное давление исчезает, и я ловлю ртом воздух. Слышен голос Джейка, низкий, злой, потом визг и тяжелый удар. Я должна встать. Сейчас же я вытягиваю руки, нащупываю под пальцами траву и землю, стараясь найти точку опоры. Мне бы только подняться, и чтобы искр не было в глазах. Но сначала нужно встать. Его руки снова сжимают мне горло. Я пытаюсь отбиваться ногами, теми движениями, которыми кручу педали, но ноги у меня словно лапша. Я моргаю до тех пор, пока, наконец, не могу видеть, но лучше бы не видела. В лунном свете глаза Джейка отливают серебром. Они полны холодной злобы. Как я не понимала, что к этому все идет. Я не могу оторвать от себя эти руки, как ни стараюсь. Потом я снова обретаю способность дышать. Джейк отлетает назад. И сквозь забытье задаюсь вопросом, как он это сделал и зачем. Мир наполняет звуки. Я перекатываюсь на бок, ловя воздух. Проходят секунды или минуты, не знаю. Чья-то рука стискивает мне плечо, я моргаю и вижу другую пару глаз. Добрых и встревоженных. И перепуганных до смерти, как я сама. «Купер!» — хриплю я. Он помогает мне сесть, и я роняю голову ему на грудь, слыша биение его сердца под своей щекой, такое же далекое, как приближающийся вой сирены.